Сетевая бюджетная модель. Сетевая бюджетная модель дает возможность просчитать расходы, а финансовому менеджеру точно знать, когда эти расходы делать. Эта модель пригодится вам и тогда, когда вы перейдете на стратегическое маркетинговое планирование. Модель СХП стратегических хозяйственных подразделений похожа на сетевую бюджетную модель, но используется тогда, когда вы работаете в холдинге директором по маркетингу одной из бизнес-единиц. Создание первого плана работы на полугодие. План и программа не одно и то же. Сначала вы должны создать программу, что и как будет сделано. А на ее основании план, что и когда будет сделано. Создание плана работы – первейшая задача директора по маркетингу. Обычно план сразу делается в программе управления проектами, например, MS Project. Создавая в этой и подобной ей программах план, вы автоматически получаете бюджет. Первое. Создание обобщенной программы. Второе. Создание плана работы с помощью компьютерной программы управления проектами. Третье. Определение приблизительного бюджета на основе сетевой модели. Четвертое. Утверждение плана работ у руководства. Обратите внимание, что программа состоит из двух частей. Есть пункты, направленные на организацию маркетинговой службы, и пункты, направленные на организацию деятельности на рынке. Все это потом надо отражать в плане. Ниже. Пример программы, который я писал еще в прошлом веке, будучи директором по маркетингу.